Жанровые рамки требовали остросюжетного нарратива, потому Глаз в финале «Выжившего» исполняет задуманный акт мести, хотя в реальности он никого не убил. Но в вестерне другие правила. Прощения не существует. Кровь взывает крови. Забыть причиненные злодеяния невозможно, особенно если у тебя отняли семью, а значит, будущее. Физическая боль, пережитая героем Ди Каприо, делает из него выжившего. Душевная — живого мертвеца, оставшегося навсегда в тех снегах, где он похоронил сына. К теме будущего, отмененного прошлым, Ди Каприо вернется через 8 лет на картине Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Только из защитника коренного населения Америки перевоплотится в палача, пусть и не догадывающегося о своей ужасной роли. «Выживший» получил 12 номинаций на премию «Оскар» в 2016-м. Алехандро Гонсалес Иньерриту второй раз подряд после «Триумфа Бёрдмана» в 2015-м выиграл в категории «Лучший режиссер», что прежде удавалось лишь Джозефу Манкевичу в 1950-м и 1951-м году за картины «Письмо трем женам» и «Все о Еве». Лучшим игровым фильмом был признан «В центре внимания», зато Леонардо Ди Каприо наконец-то ушел с церемонии не с пустыми руками. На 6-й раз ему выпало соревноваться с Мэттом Дэймоном «Марсианин», Брайаном Крэнстоном «Трамбо», Майклом Фассбендером «Стив Джобс» и Эдди Редмейном «Девушка из Дании». В благодарственной речи он говорил больше всего о климатических изменениях и глобальном потеплении, приведя в пример съемки «Выжившего», в процессе которых команда вынуждена переместилась в самые северные регионы, чтобы найти снежный покров, стремительно исчезающее природное явление.